Глава 41. «Да, пожалуйста», — улыбнулась Тереза. Далтон взял с протянутого слугой блюда два печеных телячьих яичка. Хакенец преклонил колени, грациозно выпрямился и удалился скользящей походкой. Далтон положил мясо на тарелку, которую делил с Терезой, с удовольствием жующий свое любимое блюдо – кролика в собственном соку. Далтон устал, и ему до смерти надоел затянувшийся пир. У него имелись нетерпящие отлагательства дела, которые требовали внимания. Конечно, его наипервейшая обязанность – служить министру. Но этому самому министру куда бы больше пошло на пользу, если бы его помощник сейчас потихоньку в тени занимался делами, вместо того, чтобы сидеть на виду у всех за верхним столом, кивая и смеясь к обрезным шуточкам министра. Бертран, размахивая куском колбасы, рассказывал что-то нескольким богатым торговцам, сидевшим на дальнем конце верхнего стола. По утробному хохоту торговцев и потому, как Бертран помахивал колбасой, Далтон отлично знал, какого рода вещи тот рассказывает. Стейн больше всех наслаждался пошлым анекдотом. Как только смех затих, Бертран извинился перед женой и попросил прощения за анекдот. Ильдемара хихикнула и лишь отмахнулась, заявив, что муж просто неисправим. Торговцы засмеялись ее добродушной терпимости к выходкам супруга. Тереза тихонько ткнула Далтона локотком и шепотом поинтересовалась. «Что за анекдот рассказывал министр? Мне отсюда не слышно». «Тебе следует благодарить Создателя, что он не одарил тебя более тонким слухом. Это один из тех бертрановых анекдотов, если понимаешь, о чем я». «А», усмехнулась она. «Но ты мне его дома расскажешь?» «Дома», улыбнулся Далтон. «Я тебе его продемонстрирую, Тесс». Она гортанно рассмеялась. Далтон взял телячье яичко и обмакнул в чесночно-винный соус. Дал жене откусить кусочек и слизнуть соус с его пальцев, а потом сунул в рот остатки. Продолжая жевать, он обратил внимание на трех сидящих в противоположном конце зала директоров, увлеченных какой-то серьезной беседой. Они активно жестикулировали, хмурились, качали головами и подчеркивали пальцем что-то ими сказанное. Далтон знал, о чем идет речь. Почти все разговоры в зале крутились вокруг одной и той же темы – убийства Клодины Уинтроп. Министр, облаченный в узкий пурпурно-ржавый полосатый кожаный дублет, надетый поверх расшитого золотом калета, наклонился поближе к Далтону, приобняв его за плечи. Белый кружевной манжет министра был заляпан красным вином, и казалось, будто у него из-под узкого рукава течет кровь. «Все еще очень сильно переживают смерть Клодины», — сказал Бертран. «Увы», — Далтон обмакнул кусок баранины в мятное желе. «Это ужасная трагедия». «Да, она заставила нас всех понять, насколько еще мы далеки от идеалов цивилизованности, к которым так стремимся. Эта трагическая смерть показала нам, как много предстоит сделать, чтобы сплотить хакинзов и андерцев в единое, мирное сообщество». «Под вашим мудрым руководством нам это удастся», — с искренним энтузиазмом заявила Тереза, пока Далтон жевал баранину. «Спасибо за поддержку, дорогая». Бертран наклонился еще ближе к Далтону и понизил голос. «Я слышал, что суверен, возможно, болен». «Правда?» Далтон слезнул с пальцев мятное желе. «Болезнь серьезная?» Бертран с фальшивой печалью покачал головой. «Мы не знаем». «Мы будем за него молиться», — сказала Тереза, тщательно выбирая кусочек перченой говядины. «И за бедного Эдвина Уинтропа». Бертран улыбнулся. «Вы очень добросердечная и заботливая женщина, Тереза». Он уставился на лиф ее платья, будто желал разглядеть за низким декольте доброе сердце. «Если я когда-нибудь заболею, мне больше всего хотелось бы, чтобы за меня молила Создателя столь благородная женщина, как вы. Наверняка его сердце растает от ваших нежных слов». Тереза просияла. Ильдемара, грызя кусочек груши, задала мужу какой-то вопрос, и он повернулся к ней. Стейн, наклонившись к ним обоим, заговорил на какую-то интересующую его тему. Но когда слуга принес блюдо с прожаренной говядиной, все трое уселись прямо. Стейн взял пригоршню хрустящих кусочков. Далтон тем временем снова глянул на директоров, по-прежнему увлеченных разговором. Оглядев противоположный стол, он встретился взглядом с Франкой. Выражение ее лица сказало ему, что она не может услышать, о чем говорят директора. Далтон не знал, что случилось с ее волшебным даром, но это становилось серьезной помехой. Слуга протянул министру серебряное блюдо. Бертран взял несколько кусочков свинины. Подошел следующий прислужник, предлагая ягнятину с чечевицей, которую любила Хильдемара. Виночерпий, прежде чем двинуться дальше, наполнил все бокалы на верхнем столе. Министр с собственническим жестом обнял Хильдемару за плечи и что-то зашептал ей на ухо. В зал вошел слуга с корзинкой хлеба и отнес на сервировочный столик, где хлеб должны были нарезать и разложить на серебряные блюда. Со своего места Далтон не видел, все ли в порядке с хлебом. И зарядное количество выпечки было сочтено неподходящим для пира и списано для раздачи бедным. Остатки пира обычно в большом количестве всегда раздавались беднякам. У мастера Драмонда нынче днем при выпечке хлеба возникли какие-то неприятности. Что-то там связанное с взбесившейся плитой, как описал произошедшее шеф-повар. Одна из женщин сильно обгорела, прежде чем с плитой разобрались. У Далтона имелись более серьезные неприятности, чем сгоревший хлеб. Так что он не стал особо вникать в подробности. «Далтон», — вновь переключил министр свое внимание на помощника. «Вам удалось обнаружить какие-нибудь улики по делу об убийстве Клодины Уинтроп?» Сидевшая по другую сторону от министра Хильдемара казалась весьма заинтересована услышать ответ Далтона. «Я веду расследование в нескольких многообещающих направлениях», — спокойно ответил Далтон. «И надеюсь вскоре довести следствие до конца». Им, как всегда, приходилось тщательно выбирать выражения, беседуя во время перов, дабы не давать лишней пищи для размышлений возможным слушателям. Помимо Франки, на перу запросто могли присутствовать и другие слухачи, у которых не возникло никаких затруднений с их талантом. Далтон, не говоря уж о Бертране с женой, нисколько не сомневался, что директора вполне способны прибегнуть к услугам обладателей волшебного дара. «Ну, видишь ли, штука в том, что, по словам Хильдемары, кое-кто начинает поговаривать, будто мы недостаточно серьезно занимаемся этим делом», — сообщил Бертран. Далтон начал было приводить доказательства обратного, но Бертран жестом остановил его и продолжил. «Конечно, это неправда. Я точно знаю, как усиленно ты трудишься, чтобы обнаружить преступников». «Днями и ночами», — включилась в разговор Тереза. «Могу заверить вас, министр Шанбор, что Далтон последнее время почти глаз не смыкает. Настолько усиленно он работает с того самого дня, как была убита несчастная Клодина». «Ах да, это я знаю». Ильдемара, перегнувшись через мужа демонстративно, специально для Терезы и присутствующих, потрепала Далтона по руке. «Я знаю, как усиленно трудится Далтон. Все очень высоко ценят его усилия. Мы знаем, сколь многих он уже опросил в поисках информации. Просто дело в том, что некоторые начинают задаваться вопросом, увенчаются ли все эти усилия успехом и отыщутся ли виновные. Люди боятся, что убийцы до сих пор бродят среди них и желают скорейшего завершения следствия». «Вот именно», – кивнул Бертран. «А мы больше кого бы то ни было жаждем, чтобы убийство было раскрыто, дабы удостовериться, что наш народ снова может спокойно жить. «Да». Глаза Хельдемары холодно сверкнули. «Убийство должно быть раскрыто». Не услышать ледяной приказ в ее тоне было просто невозможно. Далтон не знал, сообщила ли Хельдемара Бертрану о том, что она приказала сделать с Клодиной, но это и не имело для него особого значения. Он покончил с поручением этой бабы и двинулся дальше. И он совсем не возражал, если она уберет за ним мусор и нейтрализует любые возможные неприятности. Далтон ждал, что рано или поздно министр с женой утомятся от жалоб. Причем раньше, чем народу надоест обсуждать убийство высокопоставленной дамы из поместья. И предосторожности ради уже состряпал несколько вариантов действий на этот случай. Теперь же походило на то, что он вынужден запускать свои планы в действие. Первоначальной задумкой было просто выждать, поскольку Далтон нисколько не сомневался. Разговоры вскоре прекратятся и всю эту историю благополучно забудут. Или станут лишь изредка поминать с легким налетом скорби, а то и вовсе просто сплетничать. Но Бертран желал выглядеть полным совершенством, не допускающим недоработок в чем бы то ни было. И усилия, которые требовались от других для сохранения этого образа, министра мало трогали. А Хельдемаре и вовсе было наплевать. Однако их нетерпеливость могла стать опасной. «Я не меньше других хочу, чтобы убийцы были найдены», – произнес Далтон. «Однако, как законник, я связан данными мною клятвами соблюдать закон и обязательствами найти истинного виновника, и не могу просто взять и ложно обвинить первого попавшегося лишь для того, чтобы удовлетворить общественное мнение. Я помню, как вы когда-то предостерегали меня от подобных действий». Последняя фраза предназначалась специально для посторонних ушей. Увидев, что Хельдемара готова возражать против дальнейшей отсрочки, Далтон тихо добавил, не без талики черного юмора. «Было бы не только неправильным торопиться и ложно обвинять невинных. Необходимо еще учитывать вариант, что мы их поспешно обвиним и приговорим, а мать-исповедница вдруг пожелает принять исповедь и обнаружит, что мы приговорили невиновных. И тогда наша некомпетентность вполне справедливо станет очевидна не только матери-исповеднице, но также суверену и директорам». Далтон хотел быть совершенно уверен, что они хорошо поняли риск этой затеи, а потому продолжил. «Однако будет еще хуже, если мы приговорим этих людей к смерти и приведем приговор в исполнение до того, как мать-исповедница ознакомится с делом. Тогда она может вмешаться по собственной воле, причем так, что это приведет не только к смене правительства, но и к тому, что в наказание высшее руководство подвергнется воздействию ее магии». После этой краткой, но отрезвляющей отповеди, Бертран с Хельдемарой довольно долго сидели молча, выпучив глаза. «Да, конечно, Далтон, безусловно, ты прав». После продолжительной паузы проговорил Бертран, растопырив пальцы, как рыба-плавники. «Я вовсе не хотел, чтобы мои слова были восприняты таким образом. Как министр, я не могу позволить, чтобы кого-то ложно обвинили. Я ни за что не допущу подобного. Это было бы не только чудовищной несправедливостью в отношении ложно обвиненных, но и позволило бы истинным виновникам избежать правосудия и снова убивать». «Но мне показалось, что вы уже практически готовы назвать имена убийц». В голосе Хельдемары снова зазвенели угрожающие нотки. «Я столько наслышана о ваших талантах, что склонна думать, что вы просто перестраховываетесь. Ведь наверняка старший помощник министра позаботится, чтобы справедливость восторжествовала как можно скорее». «Народ захочет знать, что министр культуры достоин занимаемой должности, и все должны увидеть, что он плодотворно довел это дело до конца». «Верно». Бертран буравил жену взглядом до тех пор, пока она не откинулась на спинку стула. «Мы желаем справедливого разбирательства». «Стоит также добавить, что идут разговоры о какой-то хакинской девушке, которую недавно изнасиловали», — добавила Хельдемара. «Слухи об изнасиловании всегда распространяются быстро, и люди считают, что эти два преступления связаны». «До меня эти слухи тоже доходили», – вздохнул Далтон. «Это ужасно. Следовало бы догадаться, что до Хильдемары эти сведения так или иначе дойдут. И она пожелает, чтобы и этот вопрос тоже был решен». Далтон был готов и к такому варианту, но надеялся, что удастся как-нибудь обойти этот вопрос. «Хакинская девушка. А кто сказал, что она не лжет? Может, она просто пытается таким образом прикрыть внебрачную беременность? И заявляет об изнасиловании лишь для того, чтобы вызвать сочувствие в дальнейшем?» Бертран макнул в горчицу кусочек свинины. «Ее имени еще никто не назвал. Но, насколько я слышал, считают, что изнасилование имело место. Ее имя пытаются выяснить, чтобы доставить ее к судье». Бертран, нахмурившись, многозначительно смотрел на Далтона, пока не убедился, что тот понимает, о ком идет речь. «Люди боятся, что это не только правда, но и что изнасиловали ее те, кто убил Куадину. Опасаются, что одни и те же преступники уже совершили два преступления и на этом не остановятся». Бертран сунул кусок свинины в рот. Стейн, медленно жуя хрустящую говядину, внимательно прислушивался к разговору со всем зарастающим отвращением. Уж он бы наверняка быстро со всем разобрался с помощью меча. Далтон бы тоже так поступил, будь все так просто. «Именно поэтому преступление должно быть раскрыто». Хильдемара снова придвинулась ближе. «Люди должны знать, кто виноват». Отдав недвусмысленный приказ, она выпрямилась на стуле. «Я знаю тебя, Далтон», – сжал Бертран плечо помощника. «И знаю, что ты просто не хочешь раньше времени заявлять о раскрытии преступления из присущей тебе скромности. Но также знаю наверняка, что ты его уже раскрыл и вскоре объявишь имена убийц. Причем до того, как люди затравят несчастную хакинскую девочку и потащат ее к судье. После того, что ей совершенно очевидно пришлось пережить, было бы несправедливым подвергать ее еще большим унижениям». Никто этого не знал, но Далтон уже уговорил Ниссана столкнуть камешек с горы. Однако теперь он ясно видел, что придется ему самому пнуть этот камень. Причем в совершенно другом направлении. Сидевший рядом с Хильдемарой Стейн с отвращением отшвырнул кусок хлеба. «Хлеб горелый!» Далтон вздохнул. Этому типу явно нравятся грубые выходки. Он терпеть не может, когда его не замечают, и как ребенок выкидывает всякие фокусы, чтобы привлечь внимание. А они исключили его из-за разговора. «На кухне возникли кое-какие неприятности с печами», – сообщил Далтон. «Если вам не нравится поджаристый хлеб, срежьте подгоревшую корочку». «У вас неприятности с ведьмами», – рявкнул Стейн. «А вы рекомендуете срезать корочку? Так вы решаете все сложности?» «У нас неприятности с печами», – сквозь зубы процедил Далтон, быстро оглядывая зал, чтобы проверить, обращает ли кто-нибудь внимание на имперца. Несколько женщин, сидевших слишком далеко, чтобы что-то расслышать, строили Стейну глазки. «Возможно, что-то с вытяжкой. Завтра мы все поправим». «Ведьмы», — повторил Стейн. «Это ведьмы своим колдовством сожгли здесь хлеб. Всем известно, что если поблизости есть ведьма, она не удержится, чтобы не сжечь хлеб». «Далтон», — прошептала Тереза. «Он разбирается в магии. Может, ему известно что-то, чего не знаем мы?» «Он просто суеверный, вот и все», — улыбнулся Далтон жене. «Насколько я знаю Стейна, он просто над нами издевается». «Я могу помочь вам их обнаружить». Стейн, откинувшись на стуле, принялся чистить ножом ногти. «В ведьмах я разбираюсь. Скорее всего, именно ведьмы убили ту женщину и изнасиловали другую. И я найду их для вас, раз уж вы сами не можете. Еще один скальп на плаще мне не помешает». Швырнув салфетку на стол, Далтон извинился перед женой. Встал, обошел министра с Хильдемарой и, подойдя к Стейну, наклонился к его уху. От имперца воняло. «У меня есть особые причины вести дело так, как я считаю нужным», – прошептал Далтон. «Следуя моим планам, мы заставим эту лошадь пахать наше поле, вести нашу карету и тащить бочку с водой. Если бы мне просто захотелось конины, мне не понадобилась бы твоя помощь, я бы сам ее зарезал. Поскольку я уже предупреждал тебя, чтобы ты думал, прежде чем говорить, а ты явно не внял предупреждению, то позволь мне объяснить так, чтобы ты, наконец, понял». Стейн ухмыльнулся, демонстрируя желтые зубы, а Далтон наклонился к нему еще ближе. «Эта неприятность отчасти возникла из-за тебя, и благодаря твоему неумению изящно воспользоваться тем, что дается тебе добровольно, ты предпочел силой взять девушку, которая вовсе себя не предлагала. Я не могу изменить того, что произошло, но если ты еще хотя бы раз не вовремя откроешь рот с целью произвести сенсацию, я лично перережу тебе глотку и отошлю твою голову твоему императору в корзине и попрошу прислать кого-нибудь, у кого мозгов побольше, чем у похотливой свиньи». Далтон прижал кончик зажатого в руке кинжала к подбородку Стейна. «Ты здесь сидишь в присутствии людей выше тебя рангом, так что будь любезен, разъясни сидящим за столом добрым людям, что это всего лишь твоя очередная грубая шуточка. И, Стейн, лучше тебе говорить очень убедительно, или клянусь, что этой ночи ты не переживешь». Стейн любезно рассмеялся. «Ты нравишься мне, Кэмпбелл. Мы похожи. Я знаю, что мы с тобой сварим кашу. Вам с министром орден понравится. Несмотря на ваши пританцовки, мы с вами похожи». Далтон повернулся к Бертрану с Хильдемарой. «Стейн хочет что-то сказать. Как только он закончит, я пойду проверю, нет ли новых сведений. Не исключено, что я узнаю имена убийц».